58. Камни преткновения. После разрушения гетто еврейская община обрела долгожданную свободу и равные с другими римлянами права. Их дети сидели в школах за одной партой с христианскими, а взрослые работали бок о бок с их родителями. Во время Первой мировой войны многие еврейские юноши сражались за родину на фронте и пожертвовали жизнью, будучи такими же преданными патриотами Италии, как их однополчане-католики. Казалось бы, что еще может произойти в светском обществе XX века, когда церковное самодержавие осталось в прошлом? Заточение в стенах гетто казалось пережитком истории. Но самое страшное ждало впереди. Ни в одном кошмаре жители гетто не могли представить то, что на них обрушится. Папские дискриминационные буллы выглядели почти безобидно на этом фоне. В 1922 году к власти в Италии пришла фашистская партия. Изначально ее глава Бенито Муссолини не выдвигал никаких антисемитских лозунгов. Тучки начали сгущаться к концу 1930-х годов. Назревал международный конфликт, давало о себе знать давление со стороны Гитлера. В 1938 году вышел манифест о расе, где заявлялось, что евреи не относятся к итальянской нации. Вслед за ним последовал сокрушительный удар – расистские законы, которые снова отрезали римских евреев от социальной жизни. Им запрещалось поступать в школы и университеты, занимать служебные посты и даже служить в армии. После того, как многие римско-иудейские семьи потеряли своих сыновей в боях Первой мировой войны, Италия отказывала им в памяти и не принимала евреев в свои ряды в ходе новой мобилизации. В сентябре 1938-го, накануне учебного года, множество детей из еврейских семей, никогда не знавших притеснений в родном городе, моментально оказались изгоями, которым не позволялось носить форму, как у одноклассников. Главы римской общины старались противостоять политическим мерам и организовать свои школы для детей. Некоторые семьи пытались записать учеников в католические классы, формально меняя веру на бумаге, лишь бы сохранить видимость нормы. Но эти отчаянные попытки не помогали уцепиться за соломинку надежды в стремительно меняющемся обществе. Еще свежи были воспоминания стариков, появившихся на свет в стенах гетто и рассказывавших о тягостях голодного босоногого детства. О том, какой радостью стало обретение освобождения, снятие всех ограничений. Наблюдать, как их потомки рождаются в новой реальности, далекой от их привычного заточения. И вот всего через несколько десятилетий римская и еврейская община переживала отвратительное дежавю, новый виток гонений. Будущее не предвещало ничего хорошего. Стен больше не было, но исключение евреев из общества пугало. Они должны были стать невидимками, запрещалось даже публиковать некрологи о них в газетах. Но, как вскоре окажется, это был лишь предлог, чтобы усилить контроль над общиной. Слухи о нацистских зверствах по отношению к восточноевропейским евреям уже начали просачиваться и в Вечный город. Но среди римлян не было той ненависти, которую разжигала антисемитская пропаганда в других странах. Между жителями района Сант-Анджело не существовало никаких границ. Дети из семей с разными религиозными предпочтениями играли на улицах вместе даже после расистских законов 1938 года. Возможно, это создало у представителей римской еврейской общины ощущение защищенности, которое не отпускало до последнего. После свержения Муссолини в сентябре 1943 года и начала немецкой оккупации Италии начался период общей тревожности и неуверенности в завтрашнем дне. Главнокомандующие СС, тем не менее, специально ничего не предпринимали против римских евреев, чтобы не вызвать подозрений раньше времени. Надежду общины на спасение от преследований укрепило требование, выдвинутое немцами в конце сентября. Командование поставило ультиматум. Римским евреям дали 36 часов, чтобы собрать и доставить в штаб 50 килограммов золота. Иначе эсэсовцы грозили арестовать и депортировать в Германию 200 евреев. По заявлениям немцев, им не было дела до жизни мирных жителей и их детей. Им нужны были их деньги. Отчаяние охватило общину в первые часы после объявления ультиматума. Ее представители были совсем не так богаты, как этого хотели преподнести немцы, тем более после веков лишений за стенами. Несмотря на это, в синагогу тут же стали поступать пожертвования золота от населения бывшего гетто. В старом районе остались жить те, у кого не было возможности переехать в более состоятельные части города, Их дары часто оказывались единственными дорогими сердцу семейными реликвиями. Люди приносили обручальные кольца, скромные украшения и религиозные символы. Все шло в общий котел. У кого не было золота, жертвовали деньги. Немцы позволили внести часть дани долларами или фунтами стерлингов. «Ваших итальянских лир мы можем напечатать сами сколько угодно», заявляли командующие СС. В сборе средств участвовали не только римские евреи, но и католики. Весь Рим отнесся к требованию немцев с тревожной ответственностью. Даже Святой Престол, узнав о нем, вызвался выдать неофициальную ссуду, чтобы закрыть недостающую часть, которую евреи не успевали собрать самостоятельно. Бывшие враги, евреи и католики, объединились в борьбе с внешним злом. Незадолго до истечения срока ультиматума, благодаря щедрости римлян, было собрано 80 килограммов, на 30 больше необходимого, драгоценного металла и более 2 миллионов лир. Немцы забрали свой выкуп и отправили его в Берлин. Остаток золота был надежно спрятан и после войны пожертвован на развитие нового государства Израиль. Казалось бы, опасность миновала. Римская община доверилась заверениям эсэсовцев. Но золотая операция была не более чем хладнокровным блефом. Накануне ультиматума из Берлина в римский штаб СС пришла секретная телеграмма, которая приказывала отправить в Германию и ликвидировать еврейскую общину посредством неожиданного действия. В дни после сбора золота, вместо того, чтобы оставить гетто в покое, немцы разграбили библиотеку римской синагоги и вывезли в Мюнхен ценнейшие исторические тома и манускрипты. Городская администрация уже никак не могла этому противостоять. У итальянских властей были связаны руки, немцы вовсю хозяйничали в Риме. Но самое страшное случилось 16 октября 1943 года. Эта дата навсегда останется в памяти и сердцах римлян. Так названа площадь в бывшем гетто, где ежегодно проходит безмолвная встреча потомков еврейских семей, потерявших близких. В те же часы, когда в штабе СС взвешивали доставленное золото, другая группа уже занималась организацией блица в еврейском квартале. Вечером 15 октября в районе гетто появилась женщина в черном, растрепанная, помятая, насквозь промокшая. Она прибежала из Трастевере. Слова застревали у нее в горле. Она говорила сбивчиво от волнения. Сеньора, которой та помогала по хозяйству, виделась со знакомой, женой Карабинера. Он только что встретил немца, у того в руках был список с 200 именами глав еврейских семей, которых приказано выслать. Так описывает события Джакомо ди Бенедетти, известный литературный критик и создатель памятного сайта www.16ottobre1943.it, посвященного римской трагедии. Вероятно, к словам той женщины никто не отнесся всерьез. Был канун Шаббата, жители еврейского квартала готовились к празднику Суккот. В тот день некоторые семьи по счастливой случайности покинули дома рано. С рассвета объявили о раздаче папирос на соседнем острове Тиберина, и многие евреи поднялись затемно, чтобы выстроиться в очередь у моста за ценным пайком. Серым дождливым утром 16 октября в 5:30 грузовики СС и более 300 солдат окружили квартал бывшего гетто, заблокировав все выходы. Немцы стучали в двери домов, вручая удивленным сонным жителям записки, где сообщалось, что их выселяют. В инструкции говорилось приготовить еду и пожитки на неделю, взять с собой одеяло, посуду, ценности и документы. И всей семьей, включая детей и стариков, собраться на главной площади района. На все отводилось 20 минут. Некоторые мужчины пытались сбежать, оставив семьи, в надежде, что немцы ищут рабочую силу и не тронут женщин и детей. Но они ошибались. 1022 человека, среди них 270 детей и подростков младше 15 лет, погрузили в машины, а затем в глухие вагоны с забитыми досками окнами, которые отправлялись в концлагерь Аушвиц. Из них вернулось всего лишь 16 человек, 15 мужчин и одна женщина. Ни одного ребенка. Операция по зачистке затронула не только бывшее гетто, но и другие районы. В историческом квартале по-прежнему жило большинство римских евреев. Остальные аресты происходили в Трастевере, Тестача, Монтеверде, Прати. Их было еще 730. Некоторым жителям удалось спастись по счастливой случайности. Другие укрылись в конвенте святого Варфоломея на острове Тиберина, где они стояли в очереди за сигаретами и услышали приближение грузовиков СС. Многие римляне проявили милосердие и даже шли на риск, укрывая месяцами еврейские семьи под своей крышей, в монастырях и детских приютах. Рим полон как страшных, так и трогательных историй о том дне. Говорить на такие темы, не впуская в строки эмоции, всегда непросто. Это напоминает попытку пройти босиком по битому стеклу. Побыстрее, чтобы израниться поменьше, но шрамы неизбежно остаются. Если вы готовы погрузиться глубже в эти переживания, есть множество фильмов и книг, рассказывающих детально о событиях 16 октября 1943 года и их последствиях. Здесь я намеренно не останавливаюсь на описаниях нечеловеческих испытаний Холокоста. Я говорю это не для того, чтобы вызвать у вас слезы. Мне важно ответить на вопросы, которые обязательно возникнут во время прогулки по улицам старого гетто, когда ваш взгляд случайно скользнет по сверкающим квадратикам на мостовой. На месте некоторых камней латунные таблички такого же размера, как «Сан-Пьетрини», булыжники Святого Петра, которыми выкладывают римские мостовые. Они рассыпаны ровно напротив дверей. Иногда одна или две, а бывает целый веер. Это камни преткновения, напоминание о людях, которые жили в этих домах до 16 октября 1943 года. Утром они вышли, получив приказ закрыть дверь на ключ, и никогда не вернулись. На каждого жителя по камню. На нем указано имя, дата рождения, дата ареста, место депортации и, если известно, дата смерти. Каждый раз, когда я смотрю на эти россыпи имен и одинаковых фамилий, и особенно на даты рождения, комок застревает в горле. Крошечные мемориалы оборванных жизней, отцов и матерей, стариков, подростков, детей и даже младенцев. Проект «Штолперштайн». Камни преткновения немецкого художника Гюнтера Демнига возник в 1992 году с целью напомнить о жертвах нацизма. За более чем 20 лет были установлены десятки тысяч латунных табличек на мостовых в 24 городах Европы. Большинство из них находятся в Германии, Нидерландах, Австрии и Чехии. В России, Украине и других странах Восточной Европы инициативу подхватили и продолжили в виде проекта «Последний адрес». Похожие таблички рассказывают о жертвах политических репрессий. На Виа Делла Реджинелла, у дома номер 2, несколько камней преткновения с фамилией Спицикина. Сестры Ада, 28 лет, и Юдив, 21, мама Грация и малышка-племянница Росана. Среди них могла бы быть еще одна с именем Септимии, третьей сестры. Вместе с Юдифью при первом распределении в Аушвице они попали в рабочий отряд. Из 47 женщин, состоявших в нем, Септимия была единственной выжившей. Ее сестра Юдив продержалась меньше года. Септимия Спицикина – это та единственная женщина из 16 вернувшихся из депортации жителей Римского квартала. Свою долгую жизнь, до 2000 года, она посвятила сохранению памяти о тех страшных событиях. Интервью, документальные фильмы и ее мемуары «Украденные годы» – все для того, чтобы потомки узнали правду. «Я буду рассказывать, пока жива. Верю, что я вернулась для этого, чтобы рассказать», – писала Септимия. Напоследок напоминание. Камни преткновения – не туристическая достопримечательность. Это не мой укор, который вынуждает опустить взгляд и споткнуться о бережно хранимую память поколений римлян. Если встретите, отнеситесь к ним с уважением и сочувствием.